Если прислушаться хорошенько, непременно услышишь там и там, в лесу, ближе и дальше, как бы перекликаясь, торжественно звучат барабаны. Так барабанщики-дятлы приветствуют приход весны. Вот прогретая лучами мартовского солнца, сама собой свалилась с макушки дерева, рассыпалась снежную пылью тяжелая белая шапка, и точно живая, долго колышется, как бы машет рукой зеленая ветка, освобожденная от зимних оков. Стайка клестов еловиков, весело пересвистываясь, широким красно-брусничным ожерельем рассыпалась по увешанным шишками вершинам ель. Лишь немногие наблюдательные люди знают, что эти веселые и общительные птички всю зиму проводят в хвойных лесах. В самую лютую стужу они искусно устраивают в густых сучьях теплые гнезда, выводят и выкармливают птенцов. Опершись на лыжные палки, долго любуешься, как шустрые птички своими кривыми клювами теребят шишки, выбирая из них семена, как кружась в воздухе, тихо сыплются на снег легкие шелушинки. Почти невидный и неслышной жизнью, доступной лишь зоркому глазу и чуткому уху, живет в эту пору едва пробудившийся лес. Вот, уронив обгрызенную шишку, взвершилась на дерево легкая белка. Прыгая с сучка на сучок, над самым сугробом по-весеннему тенькают синички. Мелькнув за стволами деревьев, неслышно пролетит, исчезнет рыжеватая сойка. Вспорхнет, прогремит и скроется в глубине лесного заросшего оврага пугливый рябчик. Освещенные лучами солнца высятся бронзовые стволы сосен, в самое небо вознося свои раскидистые вершины. В тончайшее кружево сплели зеленоватые ветки голых осин. Пахнет озоном, смолою, багульником жесткие вечно зеленые ветки, которые уже показались из распавшегося сугроба у пригретого мартовским солнцем высокого пня. Празднично, чисто, в освещенном лесу. Яркие пятна света лежат на ветвях, на стволах деревьев, на слежавшихся плотных сугробах. Скользя на лыжах, выйдешь, бывало, на солнечную, сверкающую, окруженную березовым лесом поляну. Нежданно-негаданно, почти из-под самых ног в алмазной снежной пыли начинают вырываться из лунок тетерева. Все утро кормились они на развесистых, усыпанных почками березах. Один за другим вылетают отдыхавшие в снегу краснобровые черные косачи, желтовато-серые самки-тетерки. В ясные дни по утрам уже можно услышать первое весеннее бормотание такующих косачей. В морозном воздухе далеко слышны их гулки и голоса. Но еще не скоро начнется настоящий весенний ток. Это лишь пробуют силы, точат оружие, закованные в черные латы краснобровые бойцы. На глухих сосновых болотах готовятся к весеннему току глухари-мошники. В глубоком снегу, в осиновых сосновых зарослях держатся лоси. Трудно увидеть чуткого лося, но нередко бывает и так. Спасаясь от злых браконьеров, лоси выходят к людным дорогам, на окраины селений и городов. Чудесные лунные мартовские ночи. Крепким настоем покрыты снега. Можно без лыж идти по хрустящему снежному паркету. Сказочным кажется ночной лес. Иные ночные... Слышатся звуки и голоса. Вот гу-гукнула, пролетая сова. Далеко-далеко отзвалась ей другая невидимка сова. Пискнув тихонько, лесная мышь пробежала по снегу, скрылась под пнем в сугробе. Опушку и леса пробежала осторожная лисица. В светлые лунные ночи выходят на поля жировать русаки. Еще спят в своих теплых норах и берлогах барсуки и медведи, Но в ясные мартовские дни все чаще просыпается медведь.